То есть, по-видимому, еще и та местность, не проживает. Где они проживают, питание, то есть то, что они потребляют, то есть способствовало ихнему. А потом это откладывалось уже. Ведь если отец высокий, то, как правило, надо ожидать, что и сын будет у него высокий, правда? Американ. Поэтому я думаю, что здесь особых таких каких-то исключительных вещей искать в том, что это было какое-то особое, я думаю, что не стоит. Просто эти люди каким-то образом получили вот этот стимулятор роста в силу, даже в силу болезни какой-то, заболевания. Потом это генетически закрепилось и передалось. И в дальнейшем это стало передаваться из поколения в поколение. Ну, и было по 6 пальцев. Вот. И сейчас люди, я в Сибири встретил человека, у которого нормальные родители, нормальные все, и братья, и сестры, а у него вот большой палец на одной и на другой руке, у него было 2 пальца больших. Ко мне часто пристают с вопросом иглотерапии, акупунктуры, вот, акупрессуры. Как я на это смотрю? Является ли это оккультным воздействием, или это ничего в этом нет страшного? Смотрите, в каждой вещи может быть и плохое, и хорошее. В каждой вещи можно сделать и оккультные, и неоккультные, скажем так. Вот. Что такое массаж? Или даже не возьмем, не массаж. Вы пришли домой голодные. Ваша жена сварила вкусную борщ там, или там суп. И идут запахи такие. Что с вами происходит? Начинает выделяться слюни, правда? А почему они стали выделяться? Вы еще не видели борщ. Вы еще только открыли дверь. А почему они стали выделяться? Потому что на ваши рецепторы, ну, нервные окончания, попал раздражитель, который стал сразу передавать импульс. А что такое слюновыделение? Это выделение специального фермента, который способствует перевариванию пищи. И теперь от того, какая пища попадет в ваш организм, в зависимости от этого будет выделяться и объем этого секрета, и специальные ферменты, которые способны переварить эту пищу. Если не будет жирной пищи, желчь не выйдет из желчного пузыря. Ей нечего там делать. Ну, скажите, что в кишках есть глаза, которые видят, там жирная пошла пища или нет? Нет, наши рецепторы воспринимают. И они сразу передают информацию в центр обработки, так сказать, что надо, чтобы желчный пузырь маленько сократился и выплюнул туда, в кишечник выплюнул желчь. Почему? Потому что она перерабатывает жиры. Значит, это нормальное воздействие на нашу нервную систему, правильно? Это нормально, естественно. Теперь, когда мы делаем массаж, что мы делаем? Мы воздействуем тоже на нервную систему. Мы теперь делаем акупрессуру. Это точечный массаж, да? Это то же самое воздействие на нервные окончания. Мы делаем иглотерапию или акупунктуру. То же самое. Мы воздействуем на нервные окончания, таким образом вызывая у них соответствующую реакцию. Если, скажем, вы почуяли запах мяса, у вас, естественно, выделится одни соки. Если вы почуяли запах молока, у вас совсем другое выделится из организма. Поэтому в зависимости от того, какое будет воздействие, глубина этого воздействия, долгота, частота, все это будет оказывать влияние на. Но, оказывается, это можно сделать и еще с плохим результатом. То есть, вот сегодня все хотят заниматься массажем. Все хотят быть хорошими массажистами. И, как вы говорите, нету времени, да, чтобы иметь хорошее время. Да? Вот. То есть, получать какие-то деньги. Но этот человек Он работал инженером, и вдруг он стал знаменитым массажистом. Что случилось? Он никаких... Ничего не было, и вдруг он стал. Этот человек, получив азы массажа, мог получить эти азы, вот как я здесь пошел просто посмотреть, как преподают на курсах массажа, потому что я учил этот массаж, мне интересно было узнать. И вот преподаватель, он говорит, я там закончил китайский, там школу, там еще какие-то школы. И он показывает, сначала вы должны провести над телом человека вот так вот руки провести, и потом резко стряхнуть. Таким образом, вы стряхнете отрицательную энергию, которую вы с него забрали. Вот. И, пожалуйста, этот человек уже совершает ритуал. Он совершает ритуал. Таким образом, массаж можно сделать с хорошим энергией, так скажем. Можно сделать с отрицательной энергией, да? Можно сделать со стороны Бога, как это, ну, естественным путем, и с помощью каких-то еще сил, оккультных сил. Также иглотерапию можно сделать это в чистом виде и при помощи оккультных сил, ритуал. Вот, чтобы, может быть, вы меня лучше поняли, скажите, вот, вино можно пить? Мы читаем, что Христос ел и пил с мытарями и грешниками. И тогда что у вас возникает вопрос, а что же, почему мы не едим и не пьем? Все правильно. Христос ел и пил с грешниками и мытарями. Что же делает современный человек? А вы обратите внимание, Христос ел и пил. А современный человек пьет и, возможно, ест. Возможно, закусывает. То есть, поменялся порядок. Этот ел и пил, а эти пьют и, возможно, едят. Ну, допустим, даже и едят. Но прежде чем выпить, что они делают? Они совершают определенный ритуал. Они наливают вино, там спиртные напитки, фужер, там бокал или в рюмку, поднимают, говорят тост и чокаются, говорят, да? Или как это, стучаться? Да, чокаются. Но чокнутые это немного другое. А вот чокаются, то есть они как бы прикасаются вот этими рюмками друг к другу, да? Но это объединяется. Это еще с давних пор пошло, когда яд друг другу кидали они. И вот когда они стукаются, и полная чаша, то переливается туда немножко. И будто, я хотел бы видеть, чтобы ты так сделал, чтобы у тебя перелилось и не разбилось. Вот это у них так и да. Да, это все фантазии человеческие. А на самом деле это исполнение ритуала поклонения Богу Бахусу. Вот это встать, чокнуться... Это, оказывается, поклонение Богу Бахусу, Богу виноделия, Богу вина. Вот и все. И поэтому человек, несознательно, не осознавая этого, он поклоняется чужому Богу. Мало того, что он делает наоборот, то, что хочет Бог, он еще и поклоняется чужому Богу. А ведь это дело в том, что мы все каждого первенца должны посвятить Богу. Вот. А мы, получается, что мы совершаем ритуал поклонения Бахусу, а потом уже начинаем думать о чем-то другом. Вот. Поэтому всякое действие можно сделать и так, и так. Вопрос эвтаназии медицинский. Сейчас в Америке очень сильно об этом идут разговоры. У нас есть такой Джек Кеверкин, которого пытаются садить люди, к нему звонят старики, например, у него, так скажем, он больной психически или еще как-то он не осознает, за него родственники просят, что у него неизлечимая болезнь есть, например, там Паркинсон или еще в тяжелых стадиях, и он мучается, ему тяжело или тяжелейшие последние стадии рака, он ему вводит лекарства, иногда даже заснял на видео, и некоторые штаты, наоборот, хотят ввести, чтобы это было оплачиваемое из налогов людей. Угу. Вот это услуга медицины. Умышлять людей? Да, умышлять людей. Скажите, вот человек, который сам этого хочет, это что? Как самоубийство. Не наследует царство. А самоубийство не наследует царство Божьего. Да, но для нас это сложный вопрос. А это не сложный вопрос. Это просто сегодня создается. Смотрите, в моем представлении это так. Сатана знает, что его конец приближается. Что он делает? Вы знаете, вот есть вот в военной технике такое положение имитация. Да? Вот, например, создали ракеты, которые наводятся на металл. Да? Пускают ракету, и самолет уже не может от нее уйти, потому что идет на металл. Уже куда этот самолет, туда и все. Он поймал ее, и уже все. Так что сделали? Тогда самолет выкидывает в воздух 1000 иголок металлических. И они рассеиваются, и все, ракета не знает теперь, куда идти.